Новодевичий женский. Монастырь находится между Москвой-рекой и Девичьим полем, против Воробьевых гор. Основан в 1524 году великим князем Василием Иоанновичем в память знаменитого в нашей истории события – взятия Смоленска и присоединения его к России. Великая княгиня София, супруга Василия Дмитриевича, была в 1398 году в Смоленске для свидания с отцом своим, великим князем Витовтом, и при возвращении в Москву, между прочим, дарами благословлена от него иконою Смоленской Пресвятой Богородицы Адигитрия, путеводительница. Древний и чудотворный этот образ находился с тех пор в Московском Благовещенском соборе, в иконостасе, подле царских врат. А через 58 лет после того, по просьбе смоленского епископа Михаила, бывшего в свите посольства от польского короля Казимира к великому князю Василию III, святыня эта возвращена в Смоленск, а список с нее оставлен в Благовещенском соборе. 28 июля 1456 года настоящую икону с торжественным крестным ходом сам великий князь с детьми, митрополит святой Иона с духовенством и народ проводили до бывшего тогда в предместье Москвы Саввина монастыря. Примечание. Ныне Приходская церковь Саввы Освященного. Конец примечания. Воспоминание этого события и установлен крестный ход в 28 день июля, совершаемый и по настоящее время. Когда в 1514 году древний русский город Смоленск, бывший более 100 лет под властью Литвы, возвращен великим князем Василием Иоанновичем, тогда великий князь, в знак благодарности ко Всевышнему за таковой успех своего оружия, предпринял намерение соорудить церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери. И монастырь, на том месте, до которого та икона дедом его была сопровождена. Вследствие чего обитель основана в 1524 году, и на построение ее выдано из собственной великокняжеской казны 3000 рублей. А по совершении окончания построения, в следующем, 1525 году, 28 июля, с обычным крестным ходом, перенесен в монастырь из Благовещенского собора список с чудотворного образа. Первая настоятельница этого монастыря, схимонахиня Елена, имела прозвание Девочкина. О том значится и в надписи на внешней церкви монастыря. По этому случаю полагают, и монастырь наименован Девичьим. Есть еще предание, скорее всего недостоверное, будто во время татарщины баскаки или монгольские сборщики податей и вместе соглядатые за нашими великими князьями, собирая вместе с денежную данью особенную дань с России девицами для отсылки их к своим ханам, выводили на нынешнее девичье поле множество прекрасных девиц, и из их числа делали выбор прекраснейших, чтобы послать их в Золотую Орду, и с того времени это поле будто и называлось девичьим, а по нем именовался и монастырь. Примечание. О собрании девиц на девичьем поле писали иностранцы, а за ними в половине 16 столетия стали писать и русские. Конец примечания. Вероятнее всего, что этот монастырь, будучи назначен для обитания девиц и будучи новым, и назван Новодевичьим. Много лет спустя после основания монастыря, во время польско-литовского нашествия, Новодевичий монастырь, обнесенный оградою, валом и рвами, служил крепостью и станом то для врагов, то для защитников Отечества. Когда ополчение заняло Белый город, Новодевичий монастырь был отбит у поляков, но затем поляки снова его заняли и оставались там, пока Пожарский не очистил Москву от неприятеля. Со вступлением на престол Михаила Федоровича монастырь был восстановлен и укреплен, и старицы, выведенные во Владимирские монастыри, возвращены на свои прежние места. Цари Михаил, Алексей и Феодор обогатили Новодевичий монастырь вотчинами и богатыми вкладами. Накануне праздника Смоленской Божией Матери они останавливались перед монастырем шатрами, слушали в нем вечерню, всеношную и обедню. Потом обедали в своем шатре, а монахинь угощали обильным столом в самой обители. Между монастырскими зданиями главное место занимает собор в честь Смоленской иконы Божией Матери, сходной по своей архитектуре с Успенским и Архангельским соборами. Строителем его предполагают Алевиза Фрязина, но собор был возобновлен в царствование Бориса Годунова. В этом соборе три предела, которые все относятся к концу 17-го и началу 18-го столетия. В нем погребены царица Евдокия Феодоровна, царевна Софья, Евдокия и Екатерина, дочери царя Алексея Михайловича, а под главным алтарем 11-месячная царевна Анна, дочь Иоанна Грозного. Кроме того, в монастыре находятся следующие церкви. Трапезная, теплая, напоминающая своей постройкой такие же церкви в Богоявленском монастыре и в Троицкой лавре. Главный престол в честь Успения Божией Матери освящен в 1687 году. Больничная во имя святого Амвросия Медиоланского. Трехъярусная церковь Преображения над передними воротами красивой постройки, освящена в 1688 году. Церковь Покрова Божией Матери над задними воротами, построенная в 17 веке. Ко всем этим церквам принадлежит пятиярусная колокольня, чрезвычайно красивая, построенная в 17 столетии. В нижнем ярусе ее находится предел во имя преподобных Варлаама и Иосаафа, царевича Индийского. Между колоколами самый старый 1551 года, вылитый при Иоанне Грозном и митрополите Макарии. Кроме чудотворной иконы Смоленской Божией Матери, в монастыре находятся местно чтимые иконы Божией Матери Новгородской и мученицы Параскевы. Затем целая кисть руки мощей мученицы Феодосии, камень, которым был убит первомученик архидиакон Стефан, и древняя особо чтимая Христова плащаница. 9 октября, в день апостола Иакова Алфеева, во имя коего в одной из монастырских церквей имеется предел, в память освобождения обители от неприятелей в 1812 году, совершается ежегодно вокруг стен крестный ход. Надо заметить, что в 1812 году монастырь потерпел в сравнении с другими обителями весьма немного, и по приказанию Мюрата служба Божия в соборе не прекращалась. Но перед выходом неприятелей из Москвы монастырю грозило ужаснейшее бедствие. Французы приставили горящие фитили к выходам под собором, под колокольнею и в других местах, где положено было значительное количество пороха. И только одна неустрашимость казначей Сарры и других монахинь спасла обитель от взрыва и совершенного разрушения. Монастырь этот богатый и другими историческими событиями. В 1563 году здесь приняла иночество вдова брата царя Иоанна IV Иулиания. Здесь постриглась в иночество царица Ирина Федоровна. Здесь пребывал Борис Годунов в ожидании русского престола, который он потом и получил. Здесь жила 4 года супруга Петра Евдокия Федоровна. Здесь, наконец, была пострижена честолюбивая сестра Петра София под именем Сусанны. И тут же кончила жизнь свою в в 1704 году. Примечание. В 1808 году умерла в Новодевичьем монастыре столетняя старица, которая помнила царевну и указывала ее келью. В монастыре была игуменья Елпидифория, у которой сохранялся портрет Софии. Император Павел навещал эту игуменью и жаловал наградами. Она также была последней самовидицей жизни царевны Софьи. Конец примечания. В Новодевичьем монастыре было при Петре Великом учреждено заведение для приема и содержания подкидышей и беспризорных детей, коих в 1725 году находилось тут более 250. Впоследствии времени заведение это, можно сказать, зародыш воспитательного дома, было уничтожено. В стенах монастыря находится старинное кладбище, где упокоилось немало доблестных людей русского государства.